По ту сторону оврага открыли свои драконьи глаза угрюмые особняки. Скоро внизу появятся на электрической зеленой машине две старухи и покатят по утренним улицам, приветственно махая каждой встречной собаке. «Мистер Триден, бегите в трамвайное депо!» И вскоре по узким руслам мощенных улиц поплывет трамвай, рассыпая вокруг жаркие синие искры. «Джон Хафф, Чарли Вудмен, вы готовы?» — шепнул Дуглас улице детей. «Готовы?» — спросил он у бейсбольных мячей, что мокли на росистых лужайках, у пустых веревочных качелей, что, скучая, свисали с деревьев. «Мам, пап, Том, проснитесь!» Тихонько прозвенели будильники. Гулко пробили часы на здании суда. Точно сеть, заброшенная его рукой, с деревьев взметнулись птицы и запели. Дирижируя своим оркестром, Дуглас повелительно протянул руку к востоку. И взошло солнце. Дуглас скрестил руки на груди и улыбнулся, как настоящий волшебник. «Вот то-то», — думал он. «Только я приказал, и все повскакали, все забегали. Отличное будет лето». И он напоследок оглядел город и щелкнул ему пальцами. Распахнулись двери домов, люди вышли на улицу. Лето 1928 года началось.